Я плакал на заре, когда померкли дали, когда стелила ночь росистую постель, и шепотом волны рыдания замирали, и где-то вдалеке им вторила свирель. Сказала мне волна: напрасно мы тоскуем. И, сбросив свой покров, зарылась в берега. А бледный серп луны холодным поцелуем с улыбкой застудил мне слезы у жемчуга. Я принес тебе, царевне ясноокой, кораллы слез моих печали одинокой и нежную вуаль из пенности волны. Но сердце хмельное любви моей не рада. Отдай же мне за все, чего тебе не надо. Отдай мне поцелуй за поцелуй луны. Золотятся листья вялых ив. Выхожу я на высокий берег, где покойно плещется залив. Две луны, рога свои качая, замутили желтым дымом зыбь. Гладь озер с травой не различая, тихо плачет на болоте выпь. В этом голосе обкошенного луга слышу я знакомый сердцу зов. Ты зовешь меня, моя подруга, погрустить у сонных берегов. Много лет я не был здесь, и много встреч веселых видел и разлук. Но всегда хранил в себе я строго нежный изгиб твоих туманных рук. Тихий отрок, чувствующий кротко, голубей целующий в уста, тонкий стан с медлительной походкой, я любил в тебе моя мечта. Я бродил по городам и селам, я искал тебя, где ты живешь. И со смехом резвым и веселым часто ты меня манила в рожь. За оградой монастырской кроясь, я вошел однажды в белый храм. Синей водою солнце моясь, свой рай мне кинуло к ногам. Я стоял, как инок, в блеске алом. Вдруг сдавила горло тишина. Ты вошла под черным покрывалом и, поникнув, стала у окна. С паперти под колокол гудящий ты сходила в благовонии свеч. И не мог я, ласково дрожащий, не коснуться рук твоих и плеч. Я хотел сказать тебе так много, что томило душу с ранних пор. Но дымилась тихая дорога в незакатном полыми озер. Ты взглянула тихо на долины, где в траве ползла кудрявая мгла. И упали редкие седины с твоего увядшего чела. Чуть бледнели складки от одежды, и казалось, в русле темных вод, уходя, жевал мои надежды твой беззубый шамкающий рот. Но недолго душу холод мучил, как крыло, прильнув к ее ногам, новый короб чувства ее навьючил и пошел по новым берегам. Без ошва стянулась в сердце рана, страсть погасла, любовь прошла. Но опять пришла ты из тумана, и была красива и светла. Ты шепнула, заслонясь рукою, посмотри же, как я молода. Эта жизнь тебя пугала мною, я же вся, как воздух и вода. В голосах обкошенного луга слышу я знакомый сердцу зов. Ты зовешь меня, моя подруга, погрустить у сонных берегов. День ушел, убавилась черта, и опять подвинулся к уходу. Легким взмахом белого перста тайный лед я разрезаю в воду. В голубой струе моей судьбы накипи холодной бьется пена, и кладет печать немого плена складку новую у сморщенной губы. С каждым днем я становлюсь чужим и себе, и жизнь, кому велела. Где-то в поле чистом у межи оторвал я тень свою от тел. Неодетая она ушла, взяв мои изогнутые плечи. Где-нибудь она теперь далече и другого нежно обняла. Может быть, склоняясь к нему, про меня она совсем забыла, и, вперившись в призрачную тьму, складки губ и рта переменила. Но живет по звуку прежних лет, что как эхо бродит за горами. Я целую синими губами черной тенью тиснутый портрет.